Лилечка вместо письма. Дым табачный в воздух выел. Комната, глава в крученыховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои исступленные гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, из руга. В мутной передней долго не влезет, сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я, дикий обезумлю с отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиря ведь, висит на тебе, куда ни бежала б. Дай в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственный ляжет в обожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучила, он любимую на деньги б и славу выменил, а мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени, и в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, из суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг.